У нас, друзья, дорогие, тоже так вот, ну, в том году было уже 15 судов апелляционных, тоже с апелляцией, да? Ну, тоже были суды уже в этом году. И тоже так все благодарят вас за ваше участие и поддержку, молодежь дорогую. Тоже как-то был, тоже так вот у братьев наших судимых. Почтальон тоже приходит, приносит несколько пачек писем, говорит, это все для Черкасова. Там где-то писем 70, и столько же писем Алижанову несет, да вот, полную сумку, да, друзья, писем. Знаете, так это ободряет их, утешает их, друзья. Молитесь за них, братья святые, молитесь за них. Тоже вот там они нуждаются. Где-то приходится за благовестие так вот недешево платить. Да, трактатик, да, вот это стоит 50 МРП, ну, в нашем отчислении, друзья. Но, тем не менее, да, вот совершается благовестие, Бог благословляет. Каждый переступающий порог молитвенного дома считается, ну, преступником, да, правонарушителем. Мы так и объясняем уже, и молодежи все объясняем. Дорогие братья и сестры, кто переступил порог молитвенного дома, он правонарушитель, он участник незарегистрированного собрания, и вас могут к этому к ответственности привлечь, друзья. Тоже молитесь и за Казахстан, за судимых, за тех, кому нелегко. Текст прочитаем. Филиппийцам, 1 глава, 8. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Другой текст. 2 Коринфянам, глава 8, стих 5. «Не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». То есть, тема о посвящении Господу. Вот, дорогая молодежь, да, вот, пишет, да, вот, один доктор, профессор Вернер Гид, что в нашем теле, наше тело содержит 100 триллионов нервных клеток. 100 триллионов, друзья, чтобы исчислить эту сумму, да, большую, нужно считать несколько миллионов лет. Он дальше говорит, да, что в каждой клеточке заложена информация, которую можно поместить в книги. И нужно 3000 книг по 1000 страниц, только, да, друзья, на одну клеточку, да? Наше сердце может перекачать за сутки 7 кубов крови. Если вытянуть в одну линию наши вены, да, друзья, вот, наши артерии, это будет расстояние от Москвы до Парижа. Это много, друзья, много такого еще другого. И так вот думаешь, да, вот Господь и так чудно создал человека. Вот наша, да, биология, наше сотворение. Всевышний, наш любящий Господь и Бог так чудно-чудно создал нас. В нас заложено так, друзья, удивительно много такого прекрасного, чудного, славного для физической жизни. Но главное, что Бог нам дал душу живую, дал нам интеллект, дал нам способность, дал нам волю, дал нам право выбора, кому эту жизнь посвятить, куда эту жизнь направить, кому служить, кому поклоняться. Павел пишет, это послание, заключение. Он любит. Дорогую ему церковь, признается им в любви. Я люблю вас, любовью Иисуса Христа. И молюсь, чтобы о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Друзья, познавать лучшее, знаете, так это чудно и славно. Опять это относится к нашей воле. Господь даровал нам право выбора. Он сейчас не давлеет над нашим духом, над нашей волей, заставит нас выбрать, да, как здесь мы читаем, да, вот это в слове, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Нет, дорогие возлюбленные, дорогая молодежь, Господь нам лишь предлагает, указывая нам преимущества, указывая нам приоритеты. И Он, знаете, бывает над нами годами и годами трудится. Бывает, да, кому-то подойдешь, кому-то брату, брат дорогой, давай вот помоги. Надо поехать на благовестие, надо поехать на вечерю. Вот, да, вот ноги там больные, надо вот за рулем да кому-то. Друзья, да, ну, так, ну, отзывается, да, немало отзывается. Но бывает это, знаете, не отзывается. Да, вот предлагаешь ему один раз, второй раз, третий раз. И все, братья и сестры, больше не могу предлагать. Силы больше нет, да, думаешь, все. Больше предлагать я ему не буду. Да человек просто не хочет, да, общаться, может быть, или не знаю почему. Потом вспоминаю нашего Господа Иисуса Христа, сколько Он надо мной трудится. Сколько Он раз предлагал тоже мне, да, вот этот путь, это выбирать это лучшее. Друзья дорогие, молодежь, да, вот возьмите каждого себя. Сколько Бог над вами трудится? Если вам откажут один, два, три раза, сердце, знаете, оно уже не воспринимает. И мы уже готовы, да, поставить такой крестик. А наш любящий Иисус призывает нас и сегодня к Нему обратиться, пойти к Нему. «Се стою у двери и стучу». Этот принцип нашего Господа. Выбирать лучшее. Тоже так вот, тоже помню, да, вот когда тоже отбывал я, тоже второй свой срок, друзья. Я так получил большой срок за аварию. А там потом был еще судим еще, уже за такие убеждения мои, как служитель, я отказался, друзья, стукачить или другим словом, да, отказался быть Иудой. Не стал, да, вот, да, в книгу записывать дежурство всех, кто приходит заключенные с другого лагеря, с другой бирочкой. Не стал повязку одевать, хотя тоже понимал, да. И даже писали мне верующие люди: брат, ты что-то делаешь неправильное. Можно работать, можно же дежурить же. Почему же? Я говорю, все это можно, это надо даже доделать, работать. Но вот стукачить нельзя, одевать повязку тоже в лагере нельзя. Это не работа верующих людей, друзья. Я ясно понимал. Сейчас они проведут эксперимент, жестокий эксперимент. Так они делали, друзья, над всеми заключенными. И просто ломали зону. И был выбор, друзья, выбрать лучшее. 31 октября, в день моего крещения, я получаю открыточку. Что Иеремия, да, вот, там призывает: я сохраню тебя, благословлю тебя. Я как сильный ротоборец, я буду с тобой, я избавлю тебя. И думаю, Господи, ты избавишь меня, слава тебе. Я так и понимал, да, сейчас я вот начну, да, сделаю шаг веры, потом Бог меня избавит. Да, друзья, я решил отказаться, ясно понимал, да. Для меня это будет лучше, тогда представил себе. Сейчас я буду это делать все. Я уже не служитель Церкви Божьей. Я нарушил уже заповедь Божью. Я уже переступил свою добрую совесть. А это было 31 декабря. И Бог говорит: выбирай лучшее. Иди, я тебя избавлю, друзья. Я понимал, что не будет до суда, не будет второго срока, не будет, да, вообще судебного дела. Друзья, было и судебное дело. Дали 3 года тюремного режима, друзья, за эти вещи. Но знаете, но совесть осталась чистой, доброй. Сейчас я этому радуюсь. Уже пожилые уже годы. Там Господь дал мне силу, дорогие братья и сестры, да, действительно надо выбрать лучшее, друзья. Сейчас, может быть, да, вот вам не надо выбирать вот в таких вот жестоких условиях, а речь идет, да, о либерализме, может быть, об одежде, да, может быть, да, вот о компьютере там, или об этих играх, о чем-то другом еще. Кажется, все в руках ваших, да, все, да, в моих руках. Но сделать нужно выбор, а Господь стучит, Господь предлагает сделать правильный выбор. В этом тексте, говорят братья-исследователи греческого языка, чтобы вы познавали лучшее, вы были чисты, непреткновенны. Это слово «чисты», так, ну, адекватно одному слову, да, греческому слову, «эликринез». Это сложное слово, друзья, двухкореневое слово. У этого слова, да, друзья, да, вот два корня. Ну, допустим, да, вот слово «благочестие», да, двухкореневое слово. Слово «благовестие», слово «смиренномудрие», двухкореневое слово, друзья. Слово «эликринез», или в данном случае, да, вот «были чисты». «Кринез» – это означает «суд». «Эли» переводит это «солнце». Получается «суд солнца». «Были чисты», как бы Павел говорит, да, сегодня к нам, ко всем, и говорил в то время Филиппийской церкви, вам нужно быть сосудами чистыми. Представьте вашу жизнь на суд солнца, божественного солнца любви. Пусть вас Господь просветит божественными лучами, пусть согреет, и пусть Он вам покажет, да, что у вас нечисто, что вам положение исправить. И тоже так вот там приводят нас, да, вот, вот на рынок, греческий рынок, там стоят сотни красивых сосудов, гончарных изделий, они все разрисованы, да, красиво орнаментами всевозможными. Там много покупателей, да, вот приехавших из других мест, других, может быть, стран. Им очень, да, интересно сделать такую вот красивую покупку для своего дома, для своей жены. Купить новое гончарное изделие. И вот человек выбирает это изделие, он рассматривает его, он смотрит. Да, какой замечательный сосуд, как хорошо, как неплохо, да сколько он стоит? Говорится, нам не устраивает. Потом он говорит, подожди, подожди. Эликринез, на суд солнца. Сосуд выставляют, друзья, на солнцепек, и там ожидает этой процедуры покупатель, рассматривает внимательно сосуд, друзья. И часто бывало так, да? Красивые сосуды где-то получали трещину, эти трещины залепливали воском, и нужен был эликринез, нужен был суд солнца. И вот покупатель стоит, сосуд потек, воск потек, друзья, на орнамент. Уважаемый продавец, мне такой сосуд не нужен. Такие мне покупки абсолютно не нужны. И он идет в другое место искать. Все. Это здесь, видимо, да, тоже имел в виду апостол Павел. Суд солнца. Дорогая молодежь, дорогие друзья, какой сегодня у нас сосуд? Может быть, есть трещина, может быть, есть двойная жизнь, может быть, не все правильно пред Господом нашим Иисусом Христом. И сегодня Господь и Павел призывают тебя, чтобы вы были чисты и непреткновенны. А если будет суд солнца, если будут, друзья, гонения, тоже брат говорит, до 15-го, да, вот мая будет последнее слушание в России, видать, в Госдуме, да, по поводу, да, вот тоже вот этих, да, вот, таких религиозных групп. Вопрос стоит об обязательной регистрации. В противном случае будут баснословно громаднейшие штрафы, вплоть до 600 тысяч российскими деньгами, друзья. Знаете, это бывают такие вещи, что мы, Господи, не допусти, Боже, нет, нет, нет, бабушки, дедушки молятся, Господи, нас от гонений избавь, Боже. Мы этого не хотим, Господи, мы и так можем жить. А если будет эликринез, если Бог, да, вот, испытает твое сердце, если тебе скажут так же, ты переступаешь порог молитвенного дома, ты уже правонарушитель, заходит, да, полиция, всех осматривает, да, даже обыскивает, составляет протоколы, влекут на суды. Все. А может быть, не так, да, друзья, может, по-другому, да, все это будет. Но знаете, здесь важно понять, что такое «будьте чисты». И вот сегодня Дух Божий призывает тебя, дорогая душа, брат или сестра, или ты еще, может быть, Господа не знаешь, призывает тебя испытать. Господи, испытай меня. Пусть будет эликринез. И выгляжу, я выгляжу привлекательно молодым человеком или девушкой, да, девицей, да. Но вот до моей жизни не все правильно. Я даже, может, вот покаялся, принял крещение, но нет полного посвящения Господу. Друзья, дорогие, да, вот мы говорим, да, вот покаяние, да, друзья, обращение, возрождение. Кажется, да, сосуд очищен, да? Бог совершил то, что с его стороны необходимо, да? Мы этим путем пошли. Что дальше по логике вещей должно следовать? Дорогая молодежь, посвящение Богу. Сосуд чист, без трещин, да? Все благословенно, чисто. Наполняй сосуд Божий, да, вот, благодатью Божией, Божьим благословением. Исполняйся Духом Святым, да, для благовестия. Будь угоден Богу. Знаете, бывает так, да, вот, да, вот первая причина, при которой нет посвящения Богу, друзья, когда нет возрождения. Человек, не возрожденный Духом Святым, не получивший духовную природу новую, да, он, конечно, не может, да, вот, быть посвященным Богу сосудом. Ему надо покаяться и свыше родиться, друзья. Еще бывает другая причина. Человека Божьего наполняет страх. Господи, Ты от меня потребуешь слишком многого. На это я не способен посвятить Твою жизнь Тебе. А если будет то, а если будет то, друзья, и не происходит посвящение Богу. Все. Третий момент. Все. Знаете, бывает еще. Просто, да, вот, что Бог, да, потребует от меня слишком многого. Это я перенесу. Еще одна причина – двойная жизнь. Двойная жизнь. Двойные стандарты. Как будто бы, да, нога одна на узком пути, другая нога, друзья, на широком пути. Друзья, знаете, ну, это невозможно. Это просто невероятно, да, дорогая молодежь. Потому что один путь идет в одном направлении, другой в другом направлении идет путь. Невозможно поставить ноги на двух этих путях. Это просто даже противоестественно. Да поможет Господь, да, сделать правильный выбор, да? Посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Еще бывает, когда причина, непосвященная Богу жизни, цели жизненные, стандарты, цели жизни – это не божественные интересы, это личные жизни. Ну, лично-таки, да, личные интересы. Устроить свою жизнь, да, вот как-то, чтобы можно тогда обогатиться, да, вот иметь коттедж, иметь машину, иметь такой высокий жизненный стандарт. Знаете, это все двойная жизнь. У нас тоже так вот, тоже так вот, душа тоже, да, была молодежи, так вот, даже подростка она была еще. Ну, тоже там вела себя нехорошо, тоже побеседовал с ней. Знаете, так, когда вот, ну, после беседы, когда уже по выходу, да, вот, смотрю, да, вот так вот, да, вот, прям так откровенно, не стыдясь, юбочку подворачивает и пошла на выход. Мы наблюдаем. У нас это назвали, друзья, юбка на лебедке, друзья. Знаете, бывает молодежь, да, вот она так носит эти юбочки, да. Выходит на улицу, выходит, да, в колледж, да, в школу, да, вот юбка подворачивается. В церкви, да, друзья, юбка отпускается. Друзья, да, вот так вот, да, такие, да, вот, бывают такие двойные стандарты. И хочется сказать, дорогая душа, остановись. Иисус же тебя видит. Господь же тебя видит. Еще бывает, у кого-то из нас, с молодежи, может быть, да, вот, или у кого-то из детей Божьих, просто какой-то такой бывает еще комплекс неполноценности, он так себя считает, что я никуда не годен, я никуда не гожусь. Вот там, да, есть проповедники, кто-то читает Слово Господне, кто-то песни красиво поет. Я ничего этого не могу делать, да? У меня нет к этим способностей, нет к этому талантов никаких. И поэтому, что я буду Богу жизнь свою посвящать? Буду жизнь так, как уже живу. Друзья, тоже неправильно, друзья. Каждому Бог дал, да, свой талант. И каждого желает Бог употребить. Я вспоминаю то, что так вот здесь, да, есть один такой континент чудес. Там рассказывается об одной девочке, об одном подростке, которая была, кажется, была она так вот помощница швеей на одном такой, ну, на такой, ну, большой фабрике ткацкой. А шефом был ее очень такой интеллигентный человек, очень образованный, культурно грамотный. Она очень любила его. Но он был атеист, был неверующий человек. Она очень любила, за него много молилась. Она уже пережила обращение и была посвящена девочке, была посвященным подросткам. И вот приезжает в их город такой знаменитый благовестник, а Господь сердце стучит ее: иди, пригласи его на богослужение твоего шефа. Она: Господи, ну как, такой человек, известный во всем городе, да, безбожник, атеист, хоть и хороший, моральный, что он скажет обо мне? Она делает первый шаг веры, обращается к Нему по имени. «Господин такой-то, вы знаете, я вот покаялась верой моего Господа». К нам приезжает город великий, такой евангелист знаменитый. Он будет всего лишь 10 дней в нашем городе. Я приглашаю вас на богослужение. Вам очень нужен Иисус. Вот так на него снисходительно посмотрел. Хорошо, я, говорит, подумаю. Его не было первый день. Второй день после этого богослужения. И снова Господь Сердце стучит, она снова приходит к нему. Еще один шаг веры, друзья. Знаете, и так она обращалась к нему, если, насколько я помню, 9 раз, друзья, 9 дней подряд она делала шаг веры. С таким же приглашением они уже от нее устали. Муж и жена не собираются уже, и говорят, так рабочий, работница неплохая, может, стоит пойти хотя бы ради нее на одного. Она говорит, давай сходим на богослужение, посмотрим этого человека, друзья. И он пошел на это служение. И то, что там услышал, потрясло его сердце. Он такого никогда-никогда еще в жизни не слыхал. И он там покаялся. Друзья, что можно сделать посвященный Богу сосуд? Потом он стал известным евангелистом, это был еврей. Он тоже потом, да, вот тоже фирму свою свернул, свою фабрику, и отдался делу благовестия на служение. Да поможет нам Господь, дорогая молодежь, быть посвященными сосудами. Если ты еще не пережил возрождение, сегодня есть возможность покаяться и быть чистым сосудом. Тоже даже, может быть, знаешь ты сегодня конкретно уже, что мешает тебе Богу жизнь свою посвятить. Может быть, сегодня стрела Божьего Слова показала тебе, вот это, этот пункт меня коснулся, это ко мне Слово прозвучало. Господь да благословит тебя сегодня, сделать шаг веры, выйти сюда, от сердца покаяться, жизнь свою Иисуса посвятить. И быть благопотребным сосудом для славы Божией. Я слышал такой-то пример, такой тоже, который рассказывал, где-то уже его рассказывал. Это уже вот Затиска Вернера Гита. Он там приводит пример одного миссионера, врача, хороший был врач. Он имел большой успех на своей станции миссионерской. И они собирались каждое воскресенье на богослужение, и звучал призыв к покаянию. И то, что вот, немало людей каялось. И каждый раз, вот так вот несколько месяцев это, видимо, было, как там он пишет, один человек вставал во время этого призыва и говорил, громко говорил, в следующем году. Все от него уже устали. Так продолжалось долгое время. Потом этот человек тяжело заболел. Тоже в своей деревне там лежал тяжело больным человеком. Ему говорят, посылай посыльного к врачу, миссионеру. Он поможет тебе, выпишет тебе лекарства. Он говорит, я согласен. Посылает посыльного. Объяснили все за его такое-то состояние физическое. Он тоже так вот приготовил бутылочку с лекарством, написал рецепт. И сказал там посыльному, строго соблюдать рецепт. Строжайше запрещено принимать его в другое время, кроме того, как указано в этом рецепте. Посыльный приезжает, он уже ждет его, с нетерпением ждет. Ну что, был ты у врача, был ты у пенсионера, был. Передал, он все передал. Можно посмотреть. Открывает тоже пакет, да и читает рецепт. Да принимать строго по назначению, принимать только в следующем году. Он пришел в шоковое состояние. Как в следующем году? Я сейчас хочу жить. Я протяну, может быть, неделю, две, не больше. Я сейчас хочу. Потом, да, позвали этого брата-миссионера, он к нему приехал, да, все это объяснил ему, ситуацию в его душе, друзья. И там он нашел Господа, этот человек. Дорогая душа, то, что ты, может быть, да, уже давно откладываешь уже день своего посвящения, день своего покаяния. Если ты сегодня болен грехом, если ты сегодня болен такой двойной жизнью, сегодня Господь сердце стучит твое, сделать сегодняшний день, это час выбора, именно сегодня, сейчас. прийти к нашему Господу, получить это Божье благословение. Нас сегодня Господь зовет, да, друзья, к себе. «Ко мне придите все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Может быть, есть сегодня желающие, или кого сегодня Слово Господне достало в этом собрании, чтобы выйти, покаяться и свою жизнь Богу посвятить. Вы будете иметь это великое счастье. Друзья, вы будете чистым сосудом, без трещин. Вы будете Божье благословение иметь. Я помню, когда я покаялся, друзья, да, вот, получил такую радость, как будто тогда тоже вот с гора причипала. Я шел домой, радовался, что Господь, да, дал эту чистоту, друзья. И было еще сознание того, что еще ангелы в небе поют. Небо поет, еще один грешник покаялся. Дорогие возлюбленные, сегодня Господь призывает вас. Есть желающие покаяться сегодня, скажите об этом собрании. И помолитесь Богу, друзья, кто хочет сегодня покаяться, жизнь свою Богу посвятить, скажите об этом. Бог призывает вас. Не через год, не через месяц, а сейчас, когда Бог вас зовет.